Глава 5. «Что вы сделали, госпожа Альви?» Ханна подкралась со спины, когда я следила за тем, как малыши и дети постарше осторожно осматриваются на площадке. Было заметно, что они совершенно не привыкли к таким праздникам, особенно спонтанным, просто так, тем более эксклюзивным, только для них. «С чего ты взяла, что я что-то сделала?» Я, наверное, сейчас напоминала тех самых ребят, не могла поверить собственной удаче. «Вы — искра императора», — напомнила камеристка, «и я никогда не видела, чтобы Яков исчез за какие-то пару часов. Это магия». «Я просто пожелала, чтобы все у нас получилось, как задумывалось. Никакой магии». Почему-то не хотелось признаваться в случившемся даже Ханне. Может, потому что я сама до конца не разобралась в том, чем обладаю, какой силой владею. Не будь этой искорки, я бы решила, что это совпадение, но искорка была. Искра. Не просто же так возникло это имя. На мои слова Ханна тут же спрятала взгляд, присела передо мной и убежала помогать воспитателям. Обиделась. Но нам всем сейчас было не до этого. Особенно мне, потому что я взяла на себя роль не только организатора, а и тамады. Если сначала ребята робели, они, кажется, вообще не верили собственному счастью, в детских глазах читалось ожидание, что сейчас все это просто заберут, то потом они попробовали фирменный безалкогольный пунш по рецепту бабушки Арчи. Посмотрели и погладили лошадей и незаметно рассредоточились по двору. Тогда я пригласила всех участвовать в эстафете, аналоги веселых стартов. Не видела еще ребенка, который бы устоял перед возможностью выиграть приз. Приютские ребята не стали исключением. Пит бежал впереди всех, а я на время превратилась в спортивного комментатора. Когда солнышко ярко засветило над замком, победители забрали свои подарки, проигравшие получили утешительные пряники, все переместились к манежу, чтобы посмотреть на представление кучеров, а горячим пуншем уже отпаивалась я. Дальше был обед, а после катания с горок щеки детей порозовели от мороза, но глаза их светились счастьем, а во дворе постоянно звучал заразительный детский смех. Я заметила, что одна из вызвавшихся помогать нам девушек-служанок украдкой смахивает слезы. Я сама чуть не прослезилась, когда присела на одну из выставленных скамеек и посмотрела на дело рук своих со стороны. Замок дракона больше не напоминал унылую груду камней. Он ожил, наполнился смехом и детскими визгами. Даже слуги улыбались, они изображали истуканов, некоторые даже скатились с горки на санях. Такой замок больше напоминал оживленный отель на горнолыжном курорте, чем тоскливую дыру. Мне в голову словно снежком прилетело. Не по-настоящему, даже Беркинсон не решился бы бросить снегом в искру императора, а метафорически. Вот оно! Отель. Курорт. Замок огромный. В нем множество комнат, в которых можно принимать гостей самой разной знатности. А главное — развлекать. Хотите, читайте книгу возле красивого камина, хотите, катайтесь на санях. Можно прогуляться в живописную верхнюю деревню и купить сувениры. С сувенирами в Лавуале вообще проблем не было. У Ханны сестра по приюту создает шерстяные вещи. В деревнях есть мастера по дереву и по металлу. Виола рисует. Если что, наделаем футболок с Яковом. Вышьем клубы дыма с глазами и нате вам туманчик. Чем больше я об этом думала, тем сильнее зажигалась. Не знаю, дело было в искре или во мне самой, но я готова была начать притворять свою идею в жизнь прямо сейчас. И на лошадях будем катать, и на закаты на гору возить, и напитки фирменные придумаем. Пришлось спускаться с горы собственных мечтаний. Я взглядом споткнулась о дворецкого, который топтался возле парадного входа и недовольно поджимал губы. Беркинсону все происходящее не нравилось. И, конечно, даже его жадная до наживы натура не позволит мне развивать курорт в Лавуале. А без инвестиций, без серьезных инвестиций мне нормальный курорт не создать. Да, инвестиции Лавуалю нужны, а мне нужен инвестор. И, кажется, один на примете у меня уже есть. Адмирал Вальден сказал позвать его с помощью артефакта, если понадобится помощь. Сейчас она мне просто необходима. Праздник удался на славу, дети вернулись в приют счастливыми, а я отправилась спать пораньше, чтобы рано утром поехать в Нижнюю деревню. Официально для Беркинсона к доктору за закончившимся лекарством. По определенным дням он принимал пациентов внизу и мог принять и меня. Неофициально. Как раз на встречу с инвестором. С одним маленьким нюансом. Я сама не знала, получится ли у меня с ним связаться. Нижняя деревня была не менее живописной, чем верхняя, и со своим колоритом. Здесь жило больше людей, было больше лавочек и мастерских. В этот раз я смотрела на все это глазами деловой женщины, замечала детали. Первым пунктом назначения стал причал. Я попросила Ханну и Арчи подождать возле саней, а сама отправилась к морю. Вот где пригодилась моя шерстяная накидка. Ветер был такой, что пробирался даже под нее. Я уже знала, что в это время года море особенно неспокойно, и большие волны то и дело накатывали на причал, ударяясь о камни. Яков сегодня не показывался, но по небу то и дело плавали гонимые ветром облака. Я подошла почти к краю, рискуя попасть под водные брызги неистовых волн, и достала из кармана кругляшок со снежинкой. «Если вдруг так случится, что вам понадобится помощь, просто бросьте его в воду». Слова адмирала Вальдена вспыхнули в моей памяти. «Сейчас мне нужна была помощь как никогда. От этого зависит и моя судьба, и судьба детей, и благополучие всего Лавуаля, поэтому я размахнулась и, насколько хватило сил, зашвырнула артефакт в море». Он успел сверкнуть в солнечных лучах, прежде чем его поглотили волны. Я потерла озябшие ладони, бросила взгляд на водную гладь, расстилающуюся до горизонта и дальше, и отправилась по своим делам. Корабль адмирала показался мне более быстроходным, и я надеялась, что он приплывет как можно скорее. Доктор измерял мою магию дважды. Все не мог поверить своим глазам и даже спросил, что я делаю. Пришлось признаться. «Бегаю, приседаю. Теперь у меня есть шансы, доктор Вайт?» «Шансы есть всегда», — ответил он, — «но вам удалось их увеличить. Все равно продолжайте пить мои зелья». После я заглянула в парочку мастерских и к названной сестре Ханны. Высокая, светловолосая и удивительно аристократичная девушка произвела на меня огромное впечатление. Выслушав мою идею, Урсула без раздумий согласилась, создаст узор любой сложности, какой попрошу. Оказалось, что новости об устроенном мной празднике долетели и сюда, поэтому встретила девушка меня сердечно и даже подарила шерстяные чулки. Я уже привыкла к тому, что ее шерсть тонкая, но это почти просвечивало, но согревало волшебно. На все про все у меня ушло не больше 2 часов, и пришло время возвращаться. Мы с Ханной как раз выходили из лавки Урсулы, как вдруг услышали крики. «Дракон!» — прокричал какой-то мальчишка и указал пальцем в сторону причала. Я оглянулась и увидела, что из морских недр поднимается красивый, с гибким телом, огромный водный ящер.